и байдарка бесшумно шла вперед. Лопасти описывали в воздухе плавные дуги, и я видел, как с них скатывались тонкие сверкающие струйки воды. Люди не оглянулись на стук мотора. Они, конечно, давно слышали нас, и, значит, видели, определили, что это какая-то чужая лодка. Передний все держал в руках карабин, второй греб, и оба они напряженно смотрели на воду. По-видимому, ждали нерпу. Потом второй положил карабин, взял весло, и они стремительными взмахами понеслись от нас на север, горбатые от камлеек люди, на желтой лодке по зеленой воде. Обрывы мыса кончились. К воде сбегал пологий, заросший пушицей, покрытый травой и кочками увал. Запоздалый гагачий выводок цепочкой плыл к берегу. Гага не улетала, а выбежала на берег, и утята выбежали за ней. Они цепочкой пересекли полосу гальки и сразу неразличимо исчезли в кочках. Впереди маячили крылья ветряка и антенны полярной станции Валькаркай. Я посмотрел на часы. Всего-то навсего было 6 утра. Мы пристали к берегу, чтобы сделать очередные измерения. Поднявшись повыше по склону, мы посмотрели в бинокль и увидели точку байдарки на безбрежной воде и солнечные отблески от лопастей весел. Я вспомнил, как мы на байдаре за номером BH-740 с подобной работой прошли от косы двух пилотов через поселки Нишкан, Иванкарем и острова Серых Гусей в Калючинскую губу и дальше через известный мыс Сердце Камень, Коэлену и вокруг мыса Дежнева приплыли в губу Лаврентия, которая находится уже в Беринговом море. Это было долгое, почти 2-месячное путешествие, а байдара была старая, почти отслужившая свой срок, и одна дырка на ней была даже не заплатана, а заткнута кусочком моржового сала. Тот кусочек приходилось часто обновлять, потому что его выедали собаки. И вот на примере старой байдары BH-740 нам пришлось убедиться в гениальной простоте и надежности этого судна для прибрежного плавания. В байдаре нечему быть изломанным, а если же что будет изломано, попорчено, порвано, то все это чинится подручными средствами, с охотничьим ножом, куском плавника или обрывка кожи. При попутном ветре байдара допускает парус и великолепно идет под любым мотором. Это не апология старины, а справедливое воздаяние таланту народа и зверю по имени Морж, который давал эскимосам и прибрежным чукчам крышу над головой, пищу и средства передвижения. В старых эскимосских легендах часто говорится о дереве. Кусок дерева, пригодный для байдары или остова яранги или шеста, был крупнейшей ценностью. И, видя груды плавника по берегам Восточно-Сибирского, Берингова и Чукотского морей, я недоумевал. Плавника вроде хватало, и лишь потом, гораздо позднее, сообразил. Подавляющая часть плавника состояла из разделанных, обработанных стволов, доставленных сюда на бортах лесовозов, а потом упущенных в море. Но вернемся к байдарам. Каяки, подобные тем, какие есть у эскимосов в Гренландии или жителей Курил, на Чукотке как-то не прижились. Может быть, они и были в давние времена, но маленькие байдарки для двухлопастных весел по сей день делают на Чукотке. И надо видеть, когда охотник идет к берегу с винтовкой, веслом,